Глава 19. Разговор с внедрённым агентом. Добраться до квартиры с синей занавеской оказалось не так просто. 100 метров по прямой, дистанция на один рывок, но преграждал дорогу Оливьер с компанией, и пришлось крутить приличный крюк. Друзья-напарники, соблюдая конспирацию, выползли из комнаты на четвереньках, бесшумно разобрали одну из баррикад на лестнице и вышли через главный вход на улицу. Там перешли в соседний двор и двинулись навстречу с Чалым, а вернее, к дому, где располагалась квартира с синими занавесками на окнах. Заражённых распугал элитник, но осторожность соблюдали и продвигались аккуратно, перебежками. Нарваться на раненого ящера в засаде им совсем не улыбалось. Порадовало появление Маруськи, да и свежак догнал их и запрыгнул в вазе на руки. Вот и пришлось его нести в руках полквартала. Потом руки устали, и он небрежно закинул кота за плечи на рюкзак. Свежаку такое обращение не понравилось. Он спрыгнул и исчез в зарослях аккуратно постриженных кустов. Добрались без приключений. В одном лишь месте настроение испортила компания из 5 низших заражённых, которых пришлось упокоить клювами. Они с персом в быстрых кластерах насмотрелись всякого, но тут их попытались сожрать дети возрастом не старше 5 лет. «А что будет с ребёнком, если он окажется иммунным?» – подумал Фаза и сам себе ответил с горечью. «А ничего, на корм пойдёт, без вариантов. Хотя, если рядом окажутся иммунные взрослые или рейдеры, то ребёнок выживет, его напоят живчиком и отведут в одно из поселений стаба. Так что шанс у детей, пожалуй, есть». И если отрок начнёт развиваться с 10 лет, то в кого он превратится в зрелом возрасте? Взрослые люди в Стиксе не стареют и развивают у себя умения, но в малышах с самой природой заложена способность к обучению. Они, подобно губке, быстро впитывают всё новое и легко адаптируются к среде. И вырастет особая формация людей – сверхразвитые и прокачанные дети Улья, чьё восприятие не вступит в конфликт с воспоминаниями о прежней жизни. Пробормотал под нос Фаза и ткнулся в запертую дверь нужного подъезда. Тук-тук, тук-тук-тук. Фаза стучал тихо, стараясь выдерживать связную мелодию. Тогда засевшие в подъезде сталкеры поймут, что ломится не зомби с целью их сожрать, а стучится брат по разуму, желая мирно пообщаться. Его поняли как надо. Из окна выглянула плохо выбритая морда с золотой цепью поверх красной олимпийки с надписью «Россия». Улыбнулась морда щедро до коренных зубов из жёлтого металла. Спряталась, и через минуту на входных дверях подъезда щёлкнул кодовый замок. «Здорово, Фаза! Жив, бродяга! Рад видеть, перс! А шавка ваша у подъезда бегает. Зови сюда, кормить сейчас будем!» На кухне, поставив угол автоматы, рубились в карты на спараны 3 блатного вида личности. 4-й сталкер, тот, что в красной олимпийке, не спускал глаз с улицы. Рядом с ним у балконной двери стоял готовый к бою самодельный арбалет. Сам Чалый излучал радушие, предложил ребятам сходу выпить, и перс с Фазой, переглянувшись, согласились. Выглядели парни добродушно, гостей никто не пытался разоружать, а Маруська вполне спокойно взяла из руки Чалова кусок колбаски и завиляла хвостиком, великодушно разрешив себя погладить. Интуиция подсказывала Фазе доверять собаке. Он подозревал, что та умеет чувствовать угрозу. Возможно, это был дар Улья, который Баруська развела обожаемым ей живчиком. «Перс, мы с твоим напарником с глазу на глаз перетрещим. Не возражаешь?» Таджик пожал плечами, посмотрел на друга и, увидев, что тот кивает, отправился на кухню. На кухне гостя снабдили табуреткой, в руку сунули стакан и пододвинули банку с огурцами. Фаза с Чалым прошли в соседнюю квартиру, где сели на диван. Сталкер плотно притворил входные двери. «Ты, Фаза, хранить секреты хорошо умеешь?» Сразу взял быка за рога Чалый. «Да, наверное, умею. Мне, кроме как с напарниками, говорить, пожалуй, не с кем. А что за тайна?» Фазу возня вокруг его персоны заинтриговала. А тут еще и Оливьер зачем-то его ищет. Но раз он сделал выбор в пользу Чалова, и Маруська этот выбор одобряет, то стоит выслушать внимательно. И Чалый не разочаровал. «Скажи мне, Фаза, ты знаешь, что такое коалиция?» «Да, слышал мельком. Стаб так называется. В нем, говорят, торговцы заправляют. У них там штаб или центральный офис». «Примерно так оно и есть. Барон-покойничек пришел как раз оттуда. И более того скажу, меня сюда все та же коалиция направила». «Так ты с ними? Но как так можно? Барон был связан с мурами, Оливьер личность тоже подозрительная». В голове Фазы от признаний Чалова все окончательно перемешалось, но тот поднял ладонь кверху, призывая выслушать. «Барона с Оливьером откомандировала коалиция. Барон как главный, Оливьер начальник службы безопасности. Сначала все было нормально, но потом полезли слухи, что эта парочка тайком скупает золото и... представляешь?» Они стали покупать по дешевке доллары и евро. Золото? Валюта? Да кому вообще понадобился в улье этот хлам? Цепочки, может быть, ребятам вашим на ошейнике, но доллары зачем? Ну, не знаю, если только ими туалета клеить по приколу. Фаза недоумевал, а Чалый хитро улыбался. «А ты думай, парень, думай, куда может человек податься с чемоданом золота и толстой пачкой долларов? Я более того скажу, они даже на подлинность их проверяли, так что идея с оклеиванием туалетов, извини, не катит». «Да иди ты!» Фаза даже поперхнулся сигаретным дымом от догадки. «Неужели существует выход во внешний мир?» «Ну ты даешь, Фаза! Конечно, существует выход, ты не один. Иначе откуда взяться внешником? Но поверь, боссы коалиции совсем не идиоты и понимают, что если их сотрудник начал скупать ценности старого мира, то это совсем не просто так. Или внешников снабжает по заказу, или решил сам сдернуть из мира Стикса. И тогда решили тебя отправить под прикрытием как спецагента. Я верно понял?» «Ну да, примерно так оно и было. Я возглавлял службу безопасности торговой миссии в одном из дальних ставов. Можно сказать, что занимал должность как у Оливьера. В этих местах меня никто вообще не знал. Вот начальство и попросило убедительно». «Тогда не понял, почему Оливьер до сих пор не арестован, да еще и пост высокий занимает. Неужели он тут совсем не при делах?» Чалый широко заулыбался. Горячность Фазову явно позабавила. «Какой ты быстрый, Фаза! Не забывай, что я работаю на коалицию, и репутация торговцев для меня на первом месте. Стараемся все разруливать по-тихому и без скандала, но порядок будет наведен, не сомневайся, А Оливьер... Тут ты многого не знаешь, но могу сказать, что в фактории он уже почти не появляется. Так что вообще произошло? Рассказать можешь по порядку? Или тайные секреты? Да нет, могу, конечно. Именно затем я и позвал тебя сюда. А как нашли вас? Все просто. Мы следили за Оливьером, потом услышали лай вашей собаки. Вообще, давай все по порядку. Отцы коалиции не зря выбрали для проведения секретного расследования Чалова. До попадания в Улей он работал в фирме, обеспечивающей защиту от технического и промышленного шпионажа. Но там, где защита, там и разведка. Через месяц заряженный шпионской аппаратурой Чалый представил отчет по барону, наполовину состоящий из записей приватных разговоров объекта разработки с караванщиками, которые ожидаемо оказались мурами. Обитали муры-караванщики в небольшом, но хорошо укрепленном поселении в 2 днях пути от Архангельского кластера. Амбициозный торговец давно желал иметь более высокий статус, много денег и, самое главное, хотел иметь возможность эти деньги тратить. То положение, которое он занимал в Улье, его не устраивало категорически, а карьерный рост в коалиции был маловероятен. Золотишко барон начал запасать давно и надеялся по наивности купить за него выход из Улья во внешние миры. Искал тех, кто сможет помочь, и, разумеется, нашел. Подошли люди, убедили, что вопрос решаем, но золото или другие ценности в качестве оплаты не прокатят. От него требовались совсем другие вещи, а деньги и желтый металл пусть прибережет себе для другого мира. Так барон плотно угодил в лапы муров, а те, в свою очередь, подчинялись внешникам. Чалый подозревал, что торговца свозили на короткую экскурсию за пределы Улья, дабы убедить того в честной игре и простимулировать для последующей работы. А вообще, вся тема сильно смахивала на банальный обман и разводилова. Чалый обсуждал с начальством в коалиции возможность возвращения во внешний мир. Его подняли на смех и убедили, что вне Улья иммунные живут недолго и неизбежно умирают. Сначала барон просто снабжал муров информацией, потом помог наладить проезд без всякого осмотра. Его похвалили, но потребовали поставить весь стаб под свой контроль. И барон понял, что без Оливьера ему не обойтись. Чалый не знал, на чем и как они договорились, но то, что с определенного момента торговец и начальник службы безопасности начали играть в одной команде – факт. Они спровоцировали главаря сталкеров бульдозера, поставили брату на длинный счетчик, и, казалось, можно праздновать победу, но они фаза наследили крепко. И из-за чего-то сильно поругались. Я думаю, что внешники их или просто кинули, или сказали, что из Улья возьмут только одного. Вот Оливьер и решил, что боливар двоих не выдержит. Барона из арбалета грохнул он и на всякий случай убрал гемоглобина. Гемоглобин узнал про муров, начал следить за Оливьером, и тот заметил. «Скажи мне, Чалый...» Голос фазы начал дрожать от злости. «Если ты отслеживал каждый шаг этих уродов, то зачем был нужен ночной маскарад в домике? Ломать двери, бить нас с персом? Это было обязательно?» «Да ладно, не нагнетай, фаза. Я перед вами сразу извинился. Тогда согласен, некрасиво получилось». Но Оливьер оказался не так прост. Он нашел и обезвредил почти все мои электронные закладки. Так что я ничего тогда не знал. А убийство барона с гемоглобином меня в тупик поставили. А Оливьер испугался сильно. Он, как обнаружил микрофон, и сразу понял, что раскрыт. Или почти раскрыт. Можно сказать, что убийство спровоцировали именно закладки. Как-то странно вы работаете. Если разобрались, то почему Оливьер гуляет на свободе под охраной монстра в юбке? Кстати, что это за чудищ? Я его за лотерейщика сначала принял. А, это Чомба. Хороший парень был когда-то. Челый улыбнулся и с улыбкой продолжил. У него интересное умение. Работающие двигатели машин на расстоянии 2 метра глушат. Вот и решил он прокачать свой навык черным жемчугом. Да получилось плохо. Стал квазом. И таких, как он, квазами зовут. Запомни. Почему раньше был хорошим, а сейчас плохой? Ну да, сейчас не очень. Улыбка с лица Чалова слетела. Вернуть в прежнее состояние его способна только белая жемчужина. А это не просто дорого, а очень дорого. Вот и пошел честный сталкер Чомба в охрану к такой сволочи, как Оливьер. Оливьер, кстати, доигрался. Ему коалиция приказ прислала явиться в центральный офис, а он проигнорировал и за тобой гоняется. Челы, что с мурами? Что с долгом сталкеров? А что с мурами? Пожал плечами Челы и на свой вопрос ответил сам. Коалиция организация мирная, торговая, но клыки имеет, и всем это известно. Мурам-караванщикам расклады популярно объяснили, они прониклись и больше через наш стаб не ездят. Если не поймут и сунутся, то иметь дело будут не с простыми сталкерами, а с бойцами совсем другого уровня. Поверь мне, Фаза, я в организации общаюсь далеко не с самыми последними людьми и могу заверить, что муров там считают грязью и презирают. Теперь все понятно. Нет, не все. Что будет с долгом сталкеров? Добыть элиту не так просто, и за те же мчужины ребята гибнут. Так ты, оказывается, ничего совсем не знаешь. Хотя правильно, откуда? С тех пор, как вы с Персом стаб покинули, переменилось многое. Так вот, братве про муров знать не обязательно, и им сказали, что караванщики свалили, а их долги торговцы выкупили. И вообще, сталкерам предложат скоро нырнуть под коалицию, вроде как под крышу. Оно понятно, что не всем понравится, но торговцам есть что предложить взамен. Больничка там откроется нормальная, бесплатный живчик, столовая раз в сутки, ну и долг само собой исчезнет или пойдет на общее благоустройство. Челы, хочешь угадаю, кого над обновленным стабом начальником поставят? Оба засмеялись, и сталкер протестующе выставил ладони. Я еще ничего не решил, Фаза, да и прежнее место работы вполне меня устраивает. Братва на общем собрании за меня, скорее всего, проголосует, но оно мне надо. Не хочу я на административную работу. Пусть лучше комендант гиря рулит. У того хорошо получится. Да и не все дела еще закончены. Чалый многозначительно посмотрел на собеседника. Фаза отлично понимал, что все рассказанное сталкером не более чем прелюдия к тому важному, ради чего его сюда и пригласили. Разумеется, не просто так Оливьер просил Сумгаита захватить его живым, а когда у того не получилось, то начал за ним бегать по всему улью. Но фаза события не форсировал. Про разборки с мурами послушать интересно, и он банально соскучился по человеческому общению. Надо признать, что замкнутая жизнь в паре с Персом порядком надоела. Фаза терпеливо ждал, когда Чалый перейдет к сути, и тот перешел. Тут, Фаза, одна тема есть, даже не знаю, как начать. Да начинай с самого начала, в чем проблема? Я весь перед тобой и слушаю внимательно. Чалый, собираясь с духом, походил по комнате, в конце концов решился, улыбнулся лукаво и скороговоркой заговорил. В одном далеком трудном кластере есть место, куда рвутся многие, но почти ни у кого не получается. Но однажды некая Срока свистнула на ушко папикам из коалиции, что трудный кластер может допустить к своим тайнам человека, но такого, кого любят и берегут иммунные животные. Свежака с нужным даром разыскивали долго, и, наконец, нарисовался Фаза, за которым теперь, высунув язык, бегает Оливьер, желая заполучить в свои руки с той же самой целью. Что за трудный кластер и что за место? Челы, ты думаешь, оно мне интересно? Я играть в ваши игры не желаю. Ну нет, так нет. Я передам, что ты не хочешь и отказываешься. Пусть другого ищут. Челы обескураженно развел руками. Нас ты послать подальше можешь, не вопрос. Но что-то мне подсказывает, что Оливьер не угомонится и так просто не отстанет. Оливьер у Муров на контроле, а за Мурами стоят внешники. Так что, парень, за тобой именно внешники гоняются. И подумай, готов ли ты всю жизнь ходить, оглядываясь за спину? Ходить всю жизнь, боясь попасть в засаду, Фаза не желал. В Вуле без того хватает приключений. И Оливьер ему не нравился с самой первой встречи. И что делать? Ладно, попробуем поговорить. Чалый, что за место? Повторил он вопрос. И от меня конкретно чего надо? Ну, от тебя требуется для начала попасть в стаб торговцев, в коалицию. Подробности узнаешь там, а то я и сам знаю немного. И, как говорится, не имею полномочий. А место? Тот стабильный кластер, Фаза, райским называется. А место, куда тебе добраться надо, Райм. И все, больше ничего не спрашивай. Остальное тебе другие скажут.